Глава 7. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Mistfire. «Аргон, хватит дремать! Ты все время спишь!» Молодого, прикорнувшего на столе парня, толкала красивая и яркая блондинка. «Да он не только спит, он пьет еще, когда не спит», — отозвалась брюнетка, сидящая поодаль от блондинки. Она вытянула красивые ноги в короткой юбке и рассматривала их. Молодой парень с хорошей спортивной фигурой и симпатичным лицом дернулся и открыл глаза. «Вы чего ко мне пристаете?» — зевая, спросил он. «Сейчас придет инструктор, а ты храпишь», — ответила ему красивая блондинка и улыбнулась. Альгон поежился и уселся поудобнее. «Я уже жалею, что согласился на эксперимент», — буркнул он. «Тебе не нравится наше общество?» — надула губки блондинка. «Ваше общество? Да оно мне безразлично. Вы обе пытаетесь на мне использовать наработки, что дает инструктор, и все без толку. Вы не умехи». «Ты сам дурак», — огрызнулась брюнетка. Альгон усмехнулся и потер лицо руками. «Скукотища с вами», — произнес он. «В карты не играете, не пьете и вообще дуры». «Сам ты тупой», — обиженно отвернулась блондинка. А довольный парень ехидно ухмыльнулся. Эти две самки его достали. Все время пытаются соблазнить и заставить делать то, что он не хочет. Он, может быть, в другой обстановке и трахнул бы их, но вот так, по принуждению, он не хотел. В ответ Альгон стал напиваться. Удовлетворенный тем, что от него отстали, он снова закрыл глаза. Краем уха, уже снова засыпая, услышал, как открылась дверь и вошел инструктор. Старый пень, что учит принципам манипуляции человеческим сознанием. Надоел, мочи нет. Альгон не выдержал и зевнул, потер глаза и открыл их. Захотелось пить, но занятия будут идти еще час, и приходилось терпеть. Инструктор пришел не один, с ним был мужчина в хорошем костюме и рассеянным взглядом. «Господа, сегодня с вами будет работать господин Корвус. Это иллюзионист. Он поможет вам закрепить знания на подкорке сознания. Как вы помните, и я не устану повторять, мы не изучаем базы. Мы получаем знания старым, но проверенным способом, и обнаружить ваше умение не сможет ни один эскин. Но чтобы результат получился автоматически, механизм воздействия на сознание вам заложат на подкорку головного мозга». Старый пень довольно потер руки. «Итак, приготовились», — продолжил свою вступительную речь преподаватель психологии. «Альгон, хватит зевать, челюсть вывернешь. Чем ты ночью занимаешься? Все время зеваешь и вялый, как не знаю кто». «Но это даже лучше», — улыбнулся господин Корвус. «На моих занятиях принято спать. Сейчас, господа, вы будете меня слушать и на счет пять уснете. 1, 2, 3, 4, 5. Альгон опустил голову на грудь и всхрапнул. В этот момент проснулся Сюр. Он увидел себя в комнате с двумя девушками, которых можно назвать одним словом — секси. Старым хрычом, что потирал руки, и мужчиной с рассеянным взглядом. А внизу под Сюром сидел и посапывал молодой парень, очень похожий на Горва, но звали его почему-то Альгон. Человек с рассеянным взглядом говорил тихо, но четко выделял каждую фразу. Успех манипуляций с сознанием человека заложен в его естестве. Для того, чтобы заставить другого сделать то, что нужно вам, надо разобраться с его желаниями. Если вы сможете узнать, что он хочет и о чем мечтает, то половина дела сделана. Но как узнать, что хочет ваш собеседник или объект вербовки? Это сделать просто. Изучайте его, задавайте наводящие вопросы, и вы узнаете его сокровенные желания. Помогите ему их реализовать. Для этого нужно использовать три принципа. Покажите ему, что знаете, как воплотить мечту. Дайте ему зримую фактуру, не обещание, а именно что-то такое, что покажет ему ваши серьезные намерения и способность помочь воплотить мечту, и покажите ему путь к мечте. Не заявляйте, что сможете сразу воплотить ее. Он не поверит вам. Он отнесется к вам с доверием, если вы будете знать реальный путь к ней и укажете этапы пути. Тогда он поверит вам и пойдет за вами. Это все, что вы должны усвоить. На счет пять вы проснетесь, и Альгон вечером соблазнит блондинку. Блондинка — брюнетку, а брюнетка — Альгона. 1, 2, 3, 4, 5. Сюр неожиданно растворился, и Альгон открыл глаза. «Занятие окончено», — проговорил инструктор. «На сегодня все свободны». Альгон встал с кресла. Он чувствовал себя хорошо отдохнувшим. До занятий, которые начнутся завтра, было еще уйма времени, и он задумался над тем, чем ему заняться. Небольшая научная станция, на которой он находился, была спутником пятой планеты Аранас в системе звезды Антарес. Он был один из семи курсантов спецшколы-интерната, отработанных для выполнения задания МАП. Неожиданно обрывая все мысли, в голове раздался сигнал тревоги. «Сбой установок. Объект проник в закрытый сектор. Включается блокировка и перезагрузка сознания». Альгон покачнулся и стал заваливаться на пол. Проснулся Сюр и почувствовал, как чья-то сильная злая воля стремится проломить барьер его сознания, стереть память и уничтожить разум. Молчун, скрипя, сопротивлялся вторжению. Появилась боль в голове и стала нарастать, накатывая волнами. Усиливаясь с каждой волной, лишала способности думать. Еще немного, и сосуды головного мозга не выдержат. Сюр забился в конвульсиях и закричал. «Сюр, Сюр, ты меня слышишь?» Сквозь пелену слепоты и глухоты Сюр услышал голос женщины. Сюр приоткрыл глаза, над ним склонилась блондинка. «Сюр!» — она трясла его за плечи. «Очнись! Что с тобой?» Сюр закрыл глаза и снова открыл. На месте блондинки теперь было лицо Любы. Он слабо улыбнулся. «Я умирал, Люба. В сознании Горва стоит механизм, убивающий любого, кто вторгается в его мозг и сознание. Вернее, не Горва, а Альгона. Его имя Альгон, Люба, и он курсант. Раньше был курсант спецшколы-интерната». «Что ты видел? Это была прошлая Горва?» «Да». Он агент МАБа под прикрытием, это точно. Прошел курсы психоподавления и еще кучу всего. Но лезть к нему опасно. Я не понял всего, но то, что увидел, мне не понравилось. Надеюсь, профессор и Гумар записали мой сон. Очисти капсулу и дай мне полчаса отдыха. Совсем тихим голосом проговорил Сюр и отключился. Люба настроила капсулу на восстановление, закрыла крышку и вышла на связь с Гумаром. «Гумар, вы видели, что происходило с Сюром?» Гумар услышал в ее голосе тревогу и спросил. «А что с ним?» «Сюр был в сознании Горва и что-то такое увидел, что чуть не умер. У вас что, этого не было на записи?» «Нет. Мы загрузили его сознание в виртуальную среду, смоделированную искином полигона. Среду создавали по обрывкам памяти Горва. Там были две девушки, которые обхаживали Горва. Мы думали, ему понравится». «Что-то пошло не так?» «Да, но что, я не знаю». «У тебя остались записи на капсуле?» «Да, сейчас их вам перешлю. Сюр хочет, чтобы я очистила кэш капсулы». «Подожди», — остановил ее Гумар. «Сначала мы прогоним запись через полигон и посмотрим, что мы не смогли увидеть и почему не смогли. Он что-то рассказывал?» «Да, он сказал, что уверен, что Горв агент МАБа и что его Сюра хотели убить за вторжение в сознание Горва». Он метался и кричал. Его жизненные функции были на пределе психической нагрузки. Я отключила капсулу, иначе у него случилось бы кровоизлияние в мозг. Вот как. Не думал, что виртуальная реальность на него так подействует. Это не виртуальная реальность, Гумар. Это слой сознания Горва, которого раньше звали Альгон. Вы дали ему это имя? Нет, мы ничего такого не делали. Дай мне время разобраться. «Хорошо, я уложила Сюра на восстановление на полчаса». «Я понял. Следи за ним, Люба. Это очень неожиданный эффект, смоделированный полигоном. Но Сюр всегда странным образом реагирует на процесс взаимодействия с чужим сознанием и, кстати, получает новые умения. Посмотрим, появилось ли еще что-то новое в его базах». Сюра разбудили через полчаса. Он сел на дно капсулы и потянулся. «Какой странный сон я видел, Люба», — произнес Сюр. «Но вот беда, не помню о чем. Время сколько?» 8 вечера. Приходила Ева. Нужно отправляться в офис Веллингтона. Ты сможешь вести бот?» «Конечно, Люба, я в порядке». «Так ты ничего не помнишь, Сюр?» — уточнила андроид. «Нет. А что я должен помнить?» «Так, ничего, одевайся». «Мне надо связаться с Шивой», — произнес Сюр. «У него сегодня предстоит одно испытание, и мне надо передать ему 5 бутылок коньяка. Знаешь что? Я, пожалуй, одену свой синий цивильный костюм. Что-то мне подсказывает, что он мне пригодится». Люба, не скрывая удивления, посмотрела на Сюра. «Ты уверен?» — спросила она. «Нет, но есть предчувствие. А ему, Люба, я доверяю больше, чем разуму. И знаешь что? Подготовь мне 6 бутылок коньяка». «Хорошо, Сюр, подготовлю. А куда Шива собрался? Что за испытание?» «Для тебя, Люба, тайны нет, но Руди не говори. Он будет пробовать на вкус, кто лучше, андроид-девушка или живая девушка». «Он их есть будет?» — уточнила Люба и окинула озабоченным взглядом Сюра. «Нет, Люба. Говоря по-простому, он будет их трахать». Люба покачала головой и промолчала. Сюр, насвистывая одному ему известную мелодию хора стаи мартовских котов, оделся и вышел. Люба проводила его взглядом и связалась с Гумаром. «Гумар, Сюр ничего не помнит из того, что с ним было. Это странно. Словно его память искусственно заблокировали. Это возможно?» «Даже не знаю, Люба. Мы сейчас никто разбираемся с тем, что ты нам прислал, но пока ничего толком не понимаем. Он был на занятиях, там один человек городил всякую ерунду про управление сознанием другого человека. Большую глупость мне не доводилось слышать. Мы сначала подумали, что это обработка случайных образов в сознании Горва полигоном, но нет, это была память Горва. Видимо, у Горва на почве алкоголизма поврежден разум. Он не вполне адекватный человек. Как, впрочем, и Сюр. Они оба ненормальные, поэтому с ними так сложно. Но это и понятно. Сюр 300 лет пролежал во льдах. Клетки его головного мозга не все восстановились». «Гумар, ты не прав. Я тебе как медик говорю, у Сюра и Горва все в порядке с мозговыми клетками. А синапсов больше, чем у обыкновенных людей. Впрочем, как и у тебя». «Ненормальность только в этом. Ладно, как поймете, что происходит, дайте знать. Учтите, эксперименты с памятью Горова опасны для человека. Они стирают память, я уверена в этом. Мы это учтем». Сюр постоял перед зеркалом, поправил галстук и критично оглядел себя. Он был выбрит, принял душ, уложил волосы и выглядел вполне себе ничего. Объяснить свое желание нарядиться он не мог и все сваливал на то, что направляется на престижный 2-й верхний уровень в сектор 23. Он подхватил пакет с коньяком, доставленный стюардом, и спустился на стартовую площадку, где у бота его ждала Ева в красном красивом приталенном костюме из юбки и пиджака. Трое вооруженных андроидов мужских особей и 5 мантикорцев с кислыми лицами. Сюр залез в бот и сел в кресло 1-го пилота, кинул пакет на пустое сиденье 2-го пилота и скомандовал. «Заходим по одному». Когда все расселись, запросил разрешение на вылет. «Диспетчер, разрешите вылет?» «Вылет разрешаю». Взял управление автопилотом. Бот поднялся над поверхностью пола ангара и вылетел в космос. «Счастливого пути, капитан Сюр», — попрощался диспетчер. Сюр перехватил управление ботом и выровнял машину. «Залетим по пути в одно место», — сообщил Еве Сюр и направил бот к стапелям компании «Шеворона». На подлете вызвал баронета. Шива появился на экране монитора на приборной доске и первым делом хмуро спросил. «Коньяк привез?» «Привез, Шива. Куда стыковаться?» «Стыкуйся к жилому модулю». «Понял, скоро буду». Сюр с пакетом и в элегантном дорогом костюме стоял перед изумленным «Шевороном» и приветливо улыбался. «Ты это куда такой нарядный собрался?» — спросил он. «По бабам?» «И тебе не хворать, Шива. Дела у меня. Вот твой коньяк». И мимо лапищи здоровяка подал пакет Маше. «Маша, возьми пакет». «Ой, постой, там одна бутылка моя». Сюр быстро залез в пакет и достал бутылку. «Маша, дашь Шиве сначала 2 бутылки. Сразу все не давай. А то я его знаю, напьется и уснет. А кто космос зарабатывать будет?» «Я, что ли?» «Понял, Шива? Сначала употребишь 2 дозы, потом, если будет мало, еще 1. Ну и по ходу дела там сами посмотрите, как и что». «Да понял я, не беспокойся», — отозвался Шеворон. Сюр уходить не спешил. Он сел на свободное кресло, огляделся. «А у тебя тут ничего так уютненько». Маша постаралась». «Маша постаралась?» — повторил Сюр и неожиданно спросил. «Шива, а у тебя мечта есть?» «Есть», — осторожно ответил здоровяк. «А что?» «Да вот думаю, может, ты захочешь заработать много космо и с Шиком на своем лайнере прилететь в баронство. Рядом Маша, на тебе костюм с отливом». «Вот еще», — фыркнул в бороду Шиворон. «Если я прилечу к себе домой, мои братья меня ограбят. Скажут, ты должен за учебу, верни космо, что в тебя вложил отец. Начислят проценты и оставят нищим. Видал я эту родину, знаешь где?» «Где, Шива?» «Не скажу». «Тогда что за мечта у тебя? Давай так, ты мне расскажешь про свою мечту, а я тебе расскажу про свою». «Да? А зачем?» «Ну, Шива, ты один вдали от дома, и я. У нас есть много общего. Например?» «Например, Маша, Шива. Я по-братски уступил тебе такого прекрасного девушку. Ну, что за мечта? Давай, колись». «Ну, есть мечта, но ее не осуществить. Мечта, она и есть мечта, что не сбывается». «Шива, мы родились, чтобы сказку сделать былью. Вот что я тебе скажу. Когда несколько могучих умов объединяются, они все могут, поверь мне». «А где эти могучие умы?» «Это ты, я, Руди, Гумар». «Шива, мы много можем добиться, и у нас есть для этого ресурсы». «У вас есть». «У нас, Шива. И ты можешь быть с нами. Знаешь, мечта сбывается, если ее проговорить вслух. Слово, оно обладает созидательной силой, и сказанное начинает работать». «Ты уверен?» — с сомнением в голосе спросил Шиворон. «Еще как, Шива. Ну давай, начинай осуществлять мечту». «Дорогой Сюр слов на ветер не бросает. Все его слова со смыслом, поверь ему», — неожиданно вступила в разговор Маша. А Сюр и Шива с удивлением на нее посмотрели. «Ладно, если ты так говоришь, то скажу», — согласился здоровяк. «Я хочу свою станцию». «Опа, в десятку!» — воскликнул Сюр. «Мысли умных людей сходятся». И хотя поговорка была иной и подразумевала дураков, Сюр не стал этого говорить. Он радостно ощерился. «И я хочу станцию, и в этом направлении уже работаю, Шива. Я знаю, откуда брать комплектующие на станцию, где ее установить и чем торговать». «Да?» «Да, Шива, комплектующие мы возьмем в ПДК. Там полно платформ, и одну мы уже себе забрали. Разместим их в Солнечной системе, где я родился. Добывать будем продовольствие и лед. А корабли для перевозок грузов построишь ты. На стапелях коммуны «Варяг» и войдешь кандидатом в Верховный Совет Коммуны. Вот так-то, Шива». Шиворон стоял, сметенный напором Сюра. Он чувствовал, что тот говорит правду, и его мысли о собственной станции неожиданно для него начали обретать зримые черты. «Дорогой», — снова вступила в разговор Маша, — «тебе нужен прогресс. Ты засиделся на своей разборке и давно ее перерос. Надо двигаться дальше, и Сюр указал тебе путь. Он сможет добиться того, что хочет, а вместе с ним и ты. Так что смело вступай в коммуну и начинай расти». Шиворон облизал пересохшие губы. «Куда расти? Я и так большой, Маша». «Я говорю о карьерном росте, дорогой. Хочу, чтобы тебя называли Вэй Шиворон, а меня Вэя Маша». Сюр с ревностью внутри бросил взгляд на андроида. Ему она таких вещей не говорила, но именно ее слова стали последней каплей, убедившей Шиворона стать членом коммуны «Варяг». «Хорошо, Сюр. Я стану полезным членом коммуны после этого конкурса». «Ну, вот и правильно, Шива. Но ты готовься, а я полетел дальше». Скрывая за улыбкой свое уязвленное самолюбие, он вышел. «Может, и в самом деле размер имеет значение», — подумал он. «И для андроидов тоже». Но долго предаваться печали Сюр не умел. У него были дела поважнее, чем переживать о измене Маши. Надо было разбираться с разведкой королевства Мантикоры. Первую скрипку в этом мероприятии играла Ева. И она сыграла на бис. Разыграла представление как по нотам, и Веллингтон купился. В квартире осталась одна секретарь Веллингтона, прелестная блондинка, и Сюр чувствовал непреодолимое желание ее соблазнить. Именно для этого он побрился и приоделся. Откуда у него появилось это желание, он понять не мог, но и не сопротивлялся ему. Он видел все, что происходило в квартире секретаря. Андроид сопровождения подключил оборудование к сети квартиры и взял камеру видеофона под свой контроль. Девушка его привлекала не только формами, но и тем, что здраво рассуждала. Была честна и прямолинейна, непримирима к предательству Веллингтона, готового бросить своих людей на произвол судьбы. Она не побоялась обострить отношения с начальником. Глядя на ее милое личико, Сюр машинально составлял портрет этой девушки. Подождав 5 минут после поспешного ухода Веллингтона, он нажал кнопку вызова. На экране появилось озабоченное лицо девушки, ее взгляд был сначала рассеян, она думала о своем. Потом на нем проявилось удивление. Мужчина держал в руках бутылку. «Вам кого?» — спросила она. «Я хотел бы с вами поговорить, госпожа Ариадна. Я Сюр Землянский, глава коммуны Варяг. Пока ваш босс отсутствует, мы могли бы обсудить кое-что». «В смысле?» — еще больше удивилась девушка. Она не испугалась, просто не понимала, зачем он пришел и что хочет с ней обсудить. Но Сюр, назвав себя, надеялся, что профессионализм разведчика не даст ей упустить шанс пообщаться с тем, против кого они затеяли всю эту возню. «В смысле того, Ариадна, что мы попали в ситуацию, из которой нужно найти приемлемый выход. На здравый смысл вашего босса я не надеюсь. Говорю вам это прямо». Сюр специально назвал девушку просто по имени, без официального госпожа, и Ариадна не обратила на это внимания. Она ненадолго задумалась. «Я верю, что вы меня не боитесь, Ариадна», — добавил Сюр, и девушка, пребывая в своих мыслях, согласно кивнула. Она действительно его не боялась. «Хорошо», — произнесла она. «Вы один?» «Да, один. А вы кого-то еще хотите видеть?» «Нет, не хочу. Проходите. Я отворю двери». Сюр прошел в узкий коридор и сразу очутился в небольшой, уютно обставленной квартире-студии. Посмотрел на бутылку вина и бокалы, улыбнулся и показал свою бутылку. «Я не с пустыми руками, Ариадна, с коньяком. Его производит коммуна и продает оптом. Вы позволите?» Он поставил бутылку на барную стойку и остановился. Девушка, прижимая полы халата к груди и ногам, наблюдала за ним. «Можно присесть?» — спросил Сюр. Ариадна кивнула, она была напряжена, но интерес к этому человеку и женское любопытство перевешивали осторожность. «Я предлагаю выпить», — произнес Сюр. «Это поможет нам немного больше доверять друг другу». Он взял бутылку и прошел к дивану. Девушка подошла к кухне и из шкафчика достала пузатые стаканы с толстым дном и тоже поставила на стол. В ней проснулись и заработали навыки агента. «Лед нужен?» — спросила она. «Нет, Ариадна. Коньяк пьют, погрев стакан в руке. Тогда он раскрывает свой вкус и аромат. Позвольте, я налью». Он открыл бутылку. Девушка молча смотрела, как он ее открывает и разливает по стаканам. Она слышала о новом модном напитке, но сама не пробовала его. Сюр поставил бутылку и взял свой бокал. «За вас, Ариадна. Вы достойны большего, чем быть секретарем у Веллингтона». Ариадна тоже взяла свой бокал, подержала его в руке и спросила: «К чему вы клоните, господин Сюр?» «Можно по-простому, Ариадна, просто Сюр. Я клоню к тому, что мы можем быть полезны друг другу. Сейчас у вас сложилась непростая ситуация. Вы стали свидетелем предательства и позора вашего босса. И он вам это не простит. Бюро вас не защитит, а Веллингтон все подстроит так, чтобы к нему нельзя было придраться. И когда прибудет комиссия оттуда...» Сюр указал пальцем на потолок, и Ариадна машинально поглядела в сторону, куда указывал палец. «То он постарается вас подложить под нужного ему человека, а потом бросит. Он просто такой человек. И будет вас использовать до конца, обещая горы. Но потом выбросит. Я знаю таких людей, и вы тоже знаете, на что он способен». «К чему весь этот разговор?» — резко оборвала гостя девушка. «И почему вы решили, что в Веллингтон предатель, и у меня сложное положение?» Сюр поднял бокал и выпил. «Я готовился к этой встрече и слышал ваш разговор с Веллингтоном, Ариадна. Я использовал свои возможности, чтобы защититься, а не подглядывать». Ариадна пригубила, но вкус напитка ей понравился. Она вторым глотком выпила половину. Она давала себе время подумать, и их подслушивали, и это говорит о том, что Сюр действительно подготовился к встрече. Обидно только, что он сумел это сделать, но это говорит о том, что они зацепились за его организацию не зря. Она может оказаться как и полезна, так и опасна. «К тому же я нужен вам, а вы нужны мне», — добавил Сюр. «Раз уж так вышло, что вы проявили к нам интерес, то я дам вам осведомителя из среды коммуны. Он вам пригодится. Нами заинтересовались не только вы, мантикорцы, но и МАП. У нас есть то, что хотят иметь другие — технологии, и, имея осведомителя среди членов Совета коммуны, вы поднимете свой профессиональный статус, причем, заметьте, без опоры на Веллингтона. Время от времени он будет передавать вам секретные технологии Ирбис». «Вы меня вербуете?» — с изумлением произнесла Ариадна. «Но это называется так у вас, разведчиков. А у нас, деловых людей, это называется взаимовыгодным сотрудничеством. Я не пытаюсь вытащить из вас тайны королевства, так что это вряд ли подходит под определение вербовки. Я даю вам возможность стать независимой и богатой. Вы будете получать космо на безыменный счет. Номер счета будете знать вы и я, а пароль на него установите сами. Сейчас ваш босс перечислит нам 110 тысяч космо, и 10 тысяч сразу уйдут на этот счет». Ариадна, недоумевая, смотрела на парня, что так спокойно предлагал ей космо. Она в уме пересчитывала варианты и выгоду для себя и Сюра. Он не производил впечатления человека недалекого и глупого. Он говорил прямо и бил в точку. Будучи девочкой не глупой, она уже сама поняла, что Веллингтон постарается от нее избавиться. Даст плохую характеристику, повяжет в скандале и действительно заставит лечь с проверяющим в постель. Такое уже было не раз. Сюр предлагал нечто весомое, не просто обещание, которое им можно забыть. Тут стоит подумать. Она сможет проявить себя как агент, ее заметит и отметит. Веллингтон, наоборот, ее будет затирать. Ему выгодно, чтобы она от него зависела. «А за что вы мне будете платить, Сюр?» «Это инвестиции в будущее, Ариадна. Когда-то в будущем вы, скопив несколько миллионов космо, захотите оставить службу и будете искать место, где можно хорошо устроиться. Легализовать у себя в Мантикоре эти миллионы вам будет трудно, а я вас возьму в коммуну». «Миллионы? Откуда?» «Мы неплохо зарабатываем, Ариадна, и ценим практичных людей. Ищем их повсюду. Их мало. Вы одна из них». «Откуда вам это известно?» «Разве это не так, Ариадна? Я предлагаю вам сделать карьеру своими силами, без посредничества такого человека, как ваш босс. Там, в Метрополии, это оценят». Сюр вновь разлил коньяк. Ариадна машинально взяла свой и пригубила. Сюр видел, что внутри нее шла усиленная мыслительная работа. Он даже мог прочитать ее мысли. Положение ее стало уязвимым. Босс — ненадежная опора в будущем. Быть подстилкой для старых слюнявых говнюков ей надоело. А девушке без связи, ох, как трудно выбиться в люди. Обычный путь наверх, таких как она, ведет через постель. Надо выбираться из нищеты, а кто поможет? До сегодняшнего вечера был Веллингтон, но он прокололся, а она видела его прокол и могла шантажировать. Такое не прощают. Босс ее утопит. Этот парень предлагает ей освободиться от ухаживания Веллингтона, и она получала неплохой козырь в руки. От нее не требовалось подписывать документы о сотрудничестве, и прямо оклали в руки вкусняшку в виде агента в коммуне. А за коммуной теперь будет неустанная слежка. МАП — это не простая служба безопасности. Эту информацию она может передать мимо босса наверх. «А кто будет информатором?» — помолчав, спросила она. «Глава муниципалитета Горф». «О!» — не удержалась от удивления Ариадна. «Вы это серьезно?» «Я серьезный деловой человек, Ариадна, и ценю свою репутацию. Обманывать вас мне нет смысла. Я хочу с вами сотрудничать и помогу с карьерой и средствами». «А я до конца не понимаю, что вас заставляет разбрасываться космосюр. Я просто секретарь. Решения не принимаю, продавать секреты не буду». «Но это заставляет меня не только ваша красота, Ариадна, но и забота о коммуне. Сейчас выпал удобный случай поговорить. Вы нас на время, пока мы становимся на ноги, прикроете от слишком пристального внимания спецслужбы Мантикоры, а мы будем вам подкидывать фактуру. Вы будете посылать отчеты, и вас заметят, вполне возможно, повысят». Ариадна слушала и кивала. «Да, она сможет это сделать. Давать наверх дозированную информацию и небольшие секреты. Других ей не дадут, но остальные и этого не имеют. Есть возможность занять место Веллингтона». Она допила коньяк, щечки ее разрумянились. Ариадна, сидя в задумчивости, больше не прикрывала полой халата ноги, и нескромный взгляд Сюра проникал весьма далеко за его полу. «Я не буду ничего подписывать», — произнесла она. «А и не надо. Горф может подписать нужные вам документы. Если вы захотите, вы можете делать вид, что оплачиваете его услуги и Космо оставлять себе». Ариадна поморщилась. «Это низкий подкуп, Сюр». «Это возможность заработать, Ариадна. Не хотите — не надо. Будете платить Горву, а я эти средства перечислять вам на счет». Девушка промолчала. Сюр налил еще коньяк в бокалы и поднял свой. «За наше сотрудничество, Ариадна». Девушка взяла коньяк и посмотрела на настенные часы. «Не бойтесь, Веллингтон к вам сегодня не придет, он пьянствует. Заливает, так сказать, горе». «Какое горе?» — удивленно переспросила девушка. «Он потерял из личных сбережений 110 тысяч космо. А вам пришли 10 тысяч. Я скинул номер счета вам на нейросеть. Посмотрите и установите пароль». Рядно зависла на некоторое время. Действительно, она имела вход в счет в банке, на который поступило 10 тысяч космо. Ее полугодовая зарплата. Этот Сюр слов на ветер не бросал. Рядно поколебалась и решилась. Сумма была слишком значимой, чтобы с ней расстаться. И за это ей не пришлось продавать родину и секреты. Она быстро выбрала пароль и сохранила его в памяти нейросети. Сюр в это время придвинулся ближе и положил руку на плечо Ариадны. Когда она вышла из глубин нейросети, немного напряглась, но не отстранилась. «Выпьем», — предложил Сюр. «Отметим начало нашего сотрудничества». И первым выпил. Ариадна помедлила и выпила тоже. Ей было тепло и хорошо в его объятиях. От гостя веяло уверенностью и силой. Она доверяла своим ощущениям, и, кроме того, он ей нравился. Молод, богат и умен. Не то что размазня Веллингтон в свои 40 лет, да и в постели могло быть лучше. Сюр поставил свой бокал на стол и ухватил хвост волос Ариадны рукой, силой притянул девушку и впился губами в ее мягкие, сохранившие терпкий вкус коньяка губы. Ариадна, увлеченная его рукой, упала на него. Ответила на поцелуй, не выдержала и застонала. Ей было больно и сладко одновременно. Сюр каким-то образом понял, что она хотела от мужчин. А она хотела грубой мужской ласки, которая подавляет женщину и делает ее бессильной. Она хотела страсти, а не тихих волнений и нежных щекотных прикосновений. Ариадна застонала и задрожала. Свободная рука Сюра прошлась по ее телу, и девушка затрепетала. Халат сам собой раскрылся, оголив ее, и она оказалась в положении полулежа. Губы Сюра пробежали по ней от шеи, груди и ниже. Они заставляли дрожать каждую клеточку ее молодого податливого тела, разжигали в ней огонь страсти, а рука, держащая ее за волосы, признавалась ею рукой господина. Она не сопротивлялась, не могла. И, если признаться честно, не хотела. Сюр предложил ей все, о чем она тайно мечтала – успех, карьеру и богатство. Будучи прагматичной девушкой, она не хотела упускать свой шанс выбиться в люди. И Сюр был прав. Веллингтон поступит с ней по-скотски, но она его переиграет. Грубоватые ласки Сюра доставляли ей огромное удовольствие. Стыда она не испытывала и отдалась ему с горячим порывом, о чем ни капли не пожалела. Они лежали на диване. Она прижалась к его груди и вдыхала аромат мужского пота и семени. Ее тело было вымазано им, но это ей тоже нравилось. Они уже 3 раза за 2 часа имели близость, и каждый раз Сюр награждал ее великолепным ярким оргазмом. Ариадна ни о чем не думала. Ей было просто хорошо. А Сюр думал, что Ариадна, пожалуй, одна из тех немногих женщин, которые разжигают в нем костер желания. Ни Люба, ни Руди, ни Маша, ни другие девушки-андроиды не могли так распалить его. Пожалуй, только виртуальный образ жены капитана корвета был похож на нее. Но она — плод памяти погибшего капитана и моделирования из кинополигона. «А знаешь, — произнес Сюр, — у меня есть предложение. Замуж не пойду. Сейчас. — тут же добавила Ариадна. Давай потом. Я не об этом. Скоро начнется соревнование. Внизу, в одном из клубов. Кто лучше, живые девушки или андроиды? Пошли посмотрим. А ты сможешь нас туда провести? Конечно. Ведь это я предложил его провести, и андроидов дал я. А мой товарищ будет испытателем, но я тебе честно скажу. Ты лучше, чем андроиды и живые девушки. Ты вообще лучше всех». «Ты льстец, Сюр, но мне приятно твое вранье», — засмеялась Ариадна. Волна тепла и нежных чувств пробежала по ее нервам и спряталась глубоко в душе. Он тоже был ей настолько приятен, что можно все забыть и выходить за него замуж, бросить все и погрузиться в него. Но инстинкт самосохранения говорил: это чревато. Их найдут и казнят на электрическом стуле. Это она понимала хорошо и не хотела подвергать риску и себя, и его, любимого партнера. «Надо же», — подумала Ариадна, — «почему я думаю об этом малознакомом мужчине как о любимом? Это глупости». Она зажмурилась и построилась отбросить пришедшие на ум ненужные мысли, хотя понимала, что она влюбилась. Ариадна полежала, досчитала до 20 и вскочила. «Я в душ. Оденусь, и мы поедем в клуб». Сюр приподнялся на локти, с удовольствием поглядел на обнаженную, ладно скроенную девушку и ответил: «Я тоже в душ». «Тогда чего лежишь? Пошли», — засмеялась довольная Ариадна. После душа девушка стала быстро одеваться. Не надевая белье, на голое тело надела серый брючный костюм с бежевой блузкой, нацепила черный парик и надела затемненные очки. Сюр посмотрел на ее маскировку и спросил: «А для меня найдется что-нибудь в качестве маскировки?» «Найдется. Парик и усы подойдут?» «Подойдут, давай», — охотно согласился Сюр. Он понимал, что открыто появляться секретарем мантикорского резидента не надо. Он надел длинный светлый парик и приклеил усы. Критично оглядел себя и подумал, что похож на молодого Игоря Николаева, певца и композитора. Своим видом остался доволен. Признать в нем главу коммуны «Варяг» было трудно. Ариадна вызвала такси, и они добрались до стартовой площадки. Там она снова вызвала бот для перелета в другой сектор, и вскоре они были там, где должно было пройти соревнование. Сюр сразу же направился в клуб, ухватил за руку Ариадну и потащил ее согласно маршруту на схеме перед глазами. Он шел уверенно, пересаживался из одного лифта на другой и через 20 минут был у дверей рабочего клуба. У входа их остановила охрана. «Пропуск», — потребовал один из охранников. Сюр показал пропуск на отморозка, и его пропустили. «А у нее?» — спросил тот же охранник. Сюр нашелся быстро. «Это участница, андроид», — сообщил он. «Так твои девушки уже тут», — не поверил парень. «Я взял запасную. Это, понимаешь, механизмы, и они ломаются. Не хотелось бы, чтобы это произошло. Но всякое может быть, сам понимаешь». «Хорошо, проходите», — пропустил их охранник. Сюр потащил не успевающую за ним Ариадну вглубь клуба, нашел свое место за столиком и распорядился: «Ты сиди тут. Никуда не уходи, если я не позову. Мне нужно найти и проверить своих девочек, посмотреть на товарища. Он мог напиться, и тогда кранты, понимаешь?» «Нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Потом объясню. Надо проверить, все ли готово. Стол заказан на четверых. Сиди, отдыхай. Пей тут. Для нас будет ром, коньяк и закуски. Скажи официантке, и она принесет все, что нужно. Я быстро». Сюр ушел, а Ариадна стала с любопытством оглядываться. В рабочем секторе она была впервые, и ей все было интересно. Как вели себя люди, что пили, что ели, как одеты. Одеты они были просто, не ярко и не разнообразно. Одежда из синтетических тканей, недорогая. Девушки, размалеванные дешевой косметикой, с наклеенными ресницами и накрашенными ногтями. Их поведение ничем не отличалось от поведения парней. Пили пиво и крепкие напитки из разведенного спирта. За столами стоял смех и шум, слышались непристойные выражения, но на это никто не обращал внимания. К столику подкатил охранник, что их встречал, и облегченно произнес: «Вот и где. Пошли». «Куда?» — удивилась Ариадна. «Как куда? В гримерную. Тебе что, парень, который тебя привел, ничего не сказал?» «Это он сказал, чтобы я туда пошла?» — уточнила Ариадна. «Ну, конечно, еще нужно вторую найти. Пошли, мне некогда. Скоро начнется представление». Ариадна поднялась и направилась вслед за спешно уходящим парнем. В лабиринте подсобных помещений они столкнулись с другим длинноволосым парнем. «Ты их нашел?» — спросил длинноволосый. «Только одну». «А вторая где?» «Не знаю», — буркнул охранник. «Свяжись с отморозком. Он их привел, а это запасная». «Хорошо, свяжусь», — кивнул длинноволосый и перехватил Ариадну. Крепко сжал руку и потащил дальше. «Здесь такой бардак», — — оправдывался он, — «что никого не найти. Многие уже напились в хлам, но это хорошо. Зал надо подогреть. Где вторая, не знаешь?» «Нет», — ответила огорошенная его напором девушка. «Ну ладно, найдем». Он затащил ее в маленькую комнату с зеркалами. «Тут готовься и жди выхода. Тебя позовут». И, сказав это, исчез. Ариадна недоуменно стала осматриваться. В гримерку забежали, весело смеясь, две размалеванные девицы с взбитыми пышными прическами. «А вот и соперница», — усмехнулась одна из них. «Ну что, кукла, готова отсосать у наших парней? Куда сперму девать будешь? Утилизатор или забеременеешь?» Вторая, услышав ее вопрос, чуть не подавилась смехом. «Вы ошибаетесь, я не участница». «Вот дает. Какая у тебя программа, любовница или уборщица? Смотри, не включи пылесос». Засмеялась вторая, и они, больше не обращая внимания на Ариадну, стали раздеваться. «Слушай, а ты не знаешь, взад нужно будет давать?» — спросила подругу девушка с синими ногтями. «И смазка будет?» Ариадна вздрогнула. Девушка поняла, что ее притащили сюда как участницу. Она покрылась потом и стала спешно вызывать Сюра. «Сюр, ты где?» «Я рядом, возвращаюсь». «Меня увели и считают участницей. Подумали, что я андроид, одна из них». «Понял, ты где? Сейчас приду. Я своих искал, еле нашел. Тут организаторы все уже пьяные». «Я в грим-уборной среди участниц». «Не хочешь выступить?» — засмеялся Сюр. «Раньше хотела, теперь уже не хочу. Тут такие вещи рассказывают». «Ладно, я пошутил, жди». Рядно с облегчением ответила. «Хорошо, жду». «Глянь на нее, она в одежде пойдет, недотрога», — указала на нее пальцем одна из девушек и, вытащив жевательную резинку, прилепила к стеклу зеркала. «У тебя, пылесос, белье есть или будешь в одежде выступать? В костюмчике тебя они пропустят». Рядно не ответила и отошла от девушек подальше. Встала у выхода спиной к двери. За ее спиной стремительно распахнулась дверь. В проеме показался полноватый мужчина в шляпе и в цветастой рубашке на выпуск. Он был пьян, и широкая улыбка искривляла его пухлые щеки. Он по-хозяйски вошел, а следом ввалились два крепких парня и встали у него за спиной. «Девочки, как дела?» — спросил он. «Вижу, что вы готовитесь. А это что за крошка, такая симпатичная и скромная?» — спросил он, вытаращившись на Ариадну пьяными глазами. «Это андроид, господин Бург», — ответила одна из девушек. «Андроид? Интересно. А у нее есть то, что есть у вас? Сейчас проверим». И мужчина обхватил руками девушку, сжал грудь и полез другой рукой в брюки. Ариадна от неожиданности окаменела и не оказала сопротивления. «О, да она без трусов», — рассмеялся мужчина. «Иди к папочке, крошка», — просюсюкал он и тут же получил удар локтем в лицо. Ариадна пришла в себя и вспомнила, чему ее учили в спецшколе. Она толкнула грубияна и врезала ему ногой в пах. «Ой!» — схватился за ушибленное место пухлощекий, а два парня, долго не раздумывая, бросились на девушку. Она отскочила к стене и, схватив со стола настольную лампу, огрела ей по голове ближайшего, а второго встретила ударом ноги в живот. Оба противника повалились на стонущего наглеца, что лапал Ариадну. Девушки пронзительно завизжали, а в гримерную ворвался Сюр и блондинка. Сюр огляделся и кивнул блондинке, указав взглядом на троицу. Та быстро ухватила двоих беспредельщиков за шиворот и вышвырнула из гримерной. «Что случилось?» — спросил Сюр у дрожащей Ариадны. «Они на меня напали. Этот в рубашке лапал меня и залез в штаны. Я защищалась», — ответила девушка. Сюр нагнулся к стонущему мужчине в рубашке. «Ты что? Не знаешь, что трогать чужую собственность нельзя?» — спросил он. «Да я тебя!» — попытался грозно зареветь мужчина. «Что ты меня, недоумок? Ты еще не знаешь, с кем связался. Маша, покажи ему, что бывает с теми, кто со мной невежлив». Блондинка подняла орущего господина Бурха за ухо, ухватила другой рукой за пах. Бурх завизжал и захлебнулся криком. Он выпучил глаза, дергался в крепких руках Маши и только булькал. «Не убей его, хватит», — остановил андроида Сюр. «Вышвырни эту падаль отсюда». И Маша, подняв Пухлощекова, выкинула его в открытую дверь гримерной. «А вы, гусыни», — строго прикрикнул Сюр, — «хватит визжать, скоро выход. Маша, зови девочек». Маша выглянула, перешагнула через тело беспамятного Бурха и крикнула. «Эй вы, номерные, сюда идите». В гримерную зашли две стройные девушки, очень похожие на Машу. Только блондинка была в черном коротком облегающем платье, а брюнетка в белом. «Значит так, варяги», — проговорил Сюр. «Всех, кто попробует вас лапать или напасть, вырубайте, но не убивайте. Ждите, когда вас пригласят на выход. Этих», — он кивнул на голых испуганных девушек, — «тоже не давайте в обиду. Пока, красавицы, удачи в соревнованиях». Сюр помахал рукой голым девушкам, прижавшимся к друг другу, и вышел. За ними пошли Маша и Ариадна. «Это кто, Сюр?» — Маша указала на растерянно идущую Ариадну. «Это кто надо, Маша. Следи за обстановкой». Сюр взял растерянную Ариадну за руку и потащил вон подальше от гримерной. По дороге их перехватил охранник. «Ты куда ее тащишь?» — он посмотрел на раскрасневшуюся Ариадну. «Ей надо скоро выступать». «Я привел других. Это не очень-то». «Чего не очень?» — не понял охранник. «Но это будет похуже остальных». «А, в этом смысле? Ну ладно. А эта красотка?» — он указал на Машу. «А это девушка моего друга, что будет выступать. Она не андроид». «А где тогда твои андроиды? Мы обыскались участниц». «В гримерной с девушками». «Понял, тогда проходи, отморозок, не мешай. Дел по горло». «Там в гримерной к моим девушкам приставал некий господин. Лапал, лез драться». «Как зовут, знаете?» — нахмурился охранник. «Бурх», — ответила Ариадна. «Плохо», — ответил охранник. «Это местный криминальный босс. Под ним казино и нелегальная торговля. Этот клуб тоже принадлежит ему. Вы ничего ему не сделали?» «Да особо нет», — ответил Сюр. «А не особо?» «Сделали», — отозвалась Маша. «Я ему яйца прищемила и в морду дала». «Ну тогда ждите неприятностей, а лучше всего вам по-быстрому уйти». «Не, мы не уйдем». «Интересно же посмотреть», — ответил Сюр. «А с боссом разберемся, не беспокойся». «Ну, как знаете, я вас предупредил». Охранник резко принял в сторону и скрылся в лабиринте коридоров. «Что значит «похуже»?» — зашипела Ариадна. «А что я должен был сказать, что с соревнований забрал лучшую?» — тихо ответил Сюр. «Ты под легендой». «Какой легендой?» «Ты для всех андроид. То, что ты была тут, никто не узнает. Вот и притворяйся им». «Андроид? Ну ладно», — несколько недоуменно ответила Ариадна. «А это кто?» — она кивнула ревнивый взгляд в сторону Маши. «Это Маша, тоже андроид». «Под легендой?» «Нет, настоящий андроид. Подруга моего друга». «У твоего друга подруга андроид? Он извращенец?» «Нет, он нормальный, но любит андроидов». «Тихо, потом объясню. На нас оборачиваются». Они протиснулись через толпу веселых посетителей, обступивших бар, и сели за свой столик. А на нем были уже незамысловатые закуски — чипсы, пиво, сухарики и бутылка разведенного спирта. Сюр поманил пальцем официантку и указал на бутылку. «Замени». Та скривилась. «Другого нет». «Как нет? Я привозил для столика отмороженного». «Ну, привозил, и что? Откуда мне знать, куда что делось? Лакай, что дали, и не выпендривайся». «Я что, заплатил 100 космо за эту дрянь?» — спросил он. «За столик поближе к сцене, лапуша. Сиди и смотри. Ты сюда не жрать пришел». Сюр покачал головой и промолчал. Закатывать сейчас скандал он не хотел. Махнул рукой и отпустил наглую официантку. Та, жуя резинку, насмешливо смерила его взглядом и удалилась. «Маша, после представления все вытрясем из устроителей праздника. Жулики». «Дамы и господа», — раздался громкий голос ведущего из динамиков, расположенных высоко на стенах. «Прошу вашего внимания. Сейчас начнется необычное представление, которое станет настоящей сенсацией на станции Mistfire. Впервые на этой сцене в прямом противостоянии встретятся живые девушки, красотки сектора и андроиды. Они будут соревноваться, кто же лучше в постели. Андроид или живая девушка? Будьте готовы встретить наших участников громкими аплодисментами. Первыми на сцену выйдут смелые и решительные парни, не побоявшиеся стать судьями, и мы будем за ними пристально следить. Поприветствуйте наших гостей!» В зале стихли шум и разговор, из динамиков полилась тихая мелодия. Свет в зале погас, и лишь тусклые красные лампы слегка подсвечивали сцену снизу. Из-за кулис с двух сторон вышли две фигуры, закутанные в длинные черные плащи. В зале, увидев настоящих гигантов, раздался вздох удивления. «А кто из них твой друг?» — наклонилась Ариадна к Сюру. «Один из них. Посмотрим», — так же тихо ответил тот. Свет начал нарастать. Мужчины встали лицом к залу и резко раскрыли плащи. Оба были в коротких масках, скрывающие половину лица. Из одежды те же маски и плащи. У одного торчала во все стороны борода. В зале пронесся гул удивления. «О-о-о!» Величина их детородного органа удивила даже Сюра. «Ни хрена себе орудие!» — подумал Сюр и скосил глаза на молчаливо сидящую Машу. А Ариадна под столом крепко сжала его руку. «Я такого никогда не видела!» — прошептала она. «Это страшно даже!» Тут зал взорвался воплями и визгами. К ногам парней полетели трусы и лифчики. Женская половина зала бесновалась в экстазе. Парни запахнули плащи и разошлись в стороны. «Да это Шива, точно говорю!» Перекрикивая, гомон прозвучал крик. «Я его по фигуре узнал и бороде. Шива, давай, мы за тебя болеем!» «Господа, можете делать ставки, кто дольше продержится на нашем марафоне любви?» Прозвучал голос ведущего, и, подогревая интерес публики, он продолжил. «А сейчас мы вам покажем наш цветник. Дамы находятся у себя в грим-уборной, и мы проследим их путь до сцены». На экране позади сцены вспыхнул свет, и все увидели коридоры, по которым шла съемочная группа, и у одной из дверей они остановились. Стал слышен неясный шум, крики, и перед ними резко распахнулась дверь. Оттуда вылетел парень и ударился спиной о стену. Сполз на пол. А на него упал еще один, а потом сразу рухнуло два тела. Они буквально вылетели из комнаты и создали перед комнатой кучу малу. Из комнаты вышла блондинка в красивом черном белье и пнула ногой ближайшего. В зале стало тихо. Все с недоумением смотрели на груду тел и блондинку. Она увидела съемочную группу, приняла эффектную позу и сообщила нежным голоском. «Ребята, эти парни хотели нас изнасиловать. Пришлось показать им их место». «У-у-у!» — заревел возмущенный зал. В коридор ворвалась охрана, она подхватила парней и потащила за угол. Из гримерной на карачках выполз еще один насильник, и на нем сидела брюнетка в белом белье. «Это же Бурх!» — прошептал Сюр. «Вот неугомонный!» «Бурх!» — прозвучало, как выстрел в зале, и поднялся возмущенный гомон. «Что он себе позволяет? Скотина! Казнить его! Кастрировать!» Зал был уже изрядно подогрет спиртным, и воинственные крики с призывами расправы звучали все сильнее и сильнее. «Господа, прошу тишины. С господином Бурхом разберется служба правопорядка, а мы продолжаем наше шоу. Встречаем очаровательных фей любви. Перед вами сестры Варяг!» И две девушки, качая бедрами, пошли на камеру. Бурх за их спинами рухнул на пол, и его тут же утащили охранники. За андроидами вышли испуганные живые девушки и пошли следом, вихляя задами, как метлами. «Выглядят они не очень», — поморщилась Ариадна. «Андроиды явно выигрывают. Они что, действительно так хороши в постели?» Вопрос был с подвохом, и Сюр, невинно улыбнувшись, пожал плечами. «Я спрошу у друга», — ответил он, и Ариадна расцвела улыбкой, крепче сжала руку Сюра, а Маша скосила на них глаза. Через полчаса малоприглядного зрелища Сюр нагнулся к Ариадне и спросил: «Тебе интересно?» «Вообще нет», — поморщившись, ответила она. «Давай уйдем». «Давай, только я заберу свой ром и коньяк». Он повернулся к Маше. «Маша, привезешь Шиву в наш сектор, надо закрепить его желание стать членом коммуны». Маша кивнула, а Сюр встал и направился в сторону бара.